Глава 23. Чёрный ход. Внутреннее напряжение росло с каждым днём, придавая мне сил. Раньше, чтобы отворить тяжеленную дверь и найти путь от холодильной камеры до выхода наружу, требовалось несколько месяцев. Я блуждал по лабиринту, натыкаясь на двери пустышки. Иногда мне приходилось дожидаться, пока кто-нибудь не выйдет, чтобы занять его место. Но с тех пор, как я разобрался с принципами существования в лабиринте, всё стало проще. Я узнал о других. Они были куда слабее меня, и я мог завладеть властью в любой момент, как только мне этого хотелось. Нужно было лишь выйти к парадному входу. Блуждание по коридорам занимало какое-то время, но это было куда проще, чем месяцами томиться в заточении среди замороженных свиных туш в ожидании прилива сил. Всё ещё более упростил один случай месяц назад. Я как раз искал выход, когда мне пришёл яркий образ, будто я видел чужими глазами. На другой стороне улицы здоровенный мужик припёр к стене худощавого мальчишку и сомкнул руки на его шее. Ярость придала мне сил, и я помчался по коридорам, не заметив, как очутился в стеклянном кубе. Раньше я не бывал там. 12 отражений показывали разъярённого быка с налитыми кровью глазами. Зверь ударил копытом, готовясь броситься на любого, кто сдвинется с места. И в этот момент я заметил, как в полу открывается люк. Рванув туда, я вышел. Оказалось, что всего один шаг отделял меня от свободы. Я перебежал через улицу, не обращая внимания на сигналящие машины и визг тормозов. Сокрушительным ударом, вобравшим силу и разгневанного быка, я уложил мужика на тротуар, а после заглянул в наполненные ужасом глаза мальчика. «Беги, не оглядываясь!» — прошипел я ему. Дождавшись, когда худощавая фигурка скроется за поворотом, я вернулся к его обидчику. Тот пытался встать, но я не позволил ему, нанеся ещё один мощный удар в голову. Кажется, я слышал, как под натиском кулака затрещала черепная коробка. Но мне было всё равно. Эта тварь не заслуживала жить. Я остановился только тогда, когда мой противник стал похож на свиную тушу с вывернутым мясом наружу, холодную и безжизненную. Как ни в чём не бывало, я достал из нагрудного кармана пиджака носовой платок, вытер кровь со сбитых костяшек и пошёл прочь. «Эта тварь не заслуживает жить», — повторил я про себя, посмертно вынося приговор. Чёрный ход стал мне наградой за долгие годы ожидания, и теперь я был полноправным хозяином своей жизни.